Глава 24. С аэродрома Иван Сергеевич сразу же пошел к Варбергу в номер. Ученый швед сидел за компьютером, рылся в памяти машин. «Иван Сергеевич», — удивился он, поскольку тот никогда не бывал у него и даже в крыло особняка не заходил, где были апартаменты шведов. Иван Сергеевич без приглашения сел в кресло с таким видом, будто случилось непоправимое. Варберг встревожился, выключил компьютер и подкатил другое кресло поближе. Вопросов не задавал, ждал терпеливо. «Плохо дело», — наконец проронил Иван Сергеевич. «Мамонт практически в невменяемом состоянии». «Вы его видели?» — настороженно спросил Варберг. «Вы нашли его?» Иван Сергеевич выдержал паузу. «Да, нашел. Но уже поздно». Варберг схватил трубку внутреннего телефона. Сказал несколько фраз по-шведски, снова сел, блестя очками. Через минуту в номер вошел молчаливый Джонован Фрич. Варберг что-то объяснил ему. Поставил рядом с креслом Ивана Сергеевича стул, сел, уступив свое место гостю. «Вы что, господа, приготовились слушать?» — спросил Иван Сергеевич и встал. «Решили, что я вам сейчас расскажу интересную историю о мамонте? А ничего интересного нет». Он прошелся по номеру, наглеть так наглеть. Открыл бар, перебрал бутылки, нашел русскую водку и, налив полфужера, выпил. Когда-то давно, еще в 60-е, Иван Сергеевич нашел хороший способ, как избегать разноса начальства. А начальство тогда было крутое, в галифе, в хромовых сапогах, атавизмы времен НКВД. Однако храбрым и безжалостным было, лишь когда перед ним человек начинал робеть, смущаться и жевать мочалку, как говорили. Способ заключался в присловии «ихним салом по мусалам». Следовало прямо с порога наглеть до определенного предела, передвигать мебель в кабинете начальника, пить воду из его графина, хватать телефонную трубку, только не стоять на месте, и при этом говорить либо отвечать на вопросы дерзко, самоуверенно и с некоторым хамством. А если на стуле висит френч начальника или лежит его шапка, то их нужно при этом 5 раз перевесить, переложить с места на место, покрутить в руках, при необходимости даже примерить, будто от волнения, возбуждения и недовольства. Мол, так зол, что не ведаю, что творю. Когда берешь личные вещи начальника в свои руки и манипулируешь ими на его глазах, он становится, если не беспомощным, то уж не гневным. Он внутренне-то возмущается поведением подчиненного. Помнит, что тот провинился, и надо бы его наказать. Но его внимание в тот момент отвлечено на личную вещь, и в сознании сидит мысль: «Чего ты треплешь мою шапку?» И редко кто устоит перед натиском и скажет: «Положи шапку и отвечай!» Они сами начинают робеть, забывать детали провинности, и в результате все сходит с рук. И потом, когда провинишься во второй раз, начальник уже начинает тебя побаиваться. Дескать, свяжись с ним, опять как разинит рот, как начнет двигать стулья. Пусть лучше заместитель с ним разберется. А с замом всегда можно договориться. Всякая вина у зама второстепенная. Способ этот, по мнению Ивана Сергеевича, годился для всех начальников всех времен и народов. «Состояние здоровья мамонта безнадежное», — заключил он и, повалившись в кресло, сцепил руки, побольше нервов. «Полное расстройство психики, потеря памяти, рассудка. Одним словом, вылетает самое важное звено. Опорная точка на этот сезон». «Что с ним случилось?» — спросил Варберг, посматривая на молчаливого. «А что случилось в прошлом году с вашим человеком?» — почти закричал Иван Сергеевич. «Вы же ездили смотреть на него на аэродром. Видели? Что случилось?» «Это был не наш человек», — заметил Варберг не очень уверенно. «Теперь это не ваш человек», — возмутился Иван Сергеевич.

«Если бы не мои личные агенты, я не знаю, как бы все обошлось. А все потому, что референт мне не докладывает оперативную информацию. Извините, господа, я могу пользоваться услугами и своих людей, но в таком случае фирма должна взять их на содержание». «Сколько у вас людей?» — спросил Джонован Фрич. «Пока в моих руках не будет полного руководства, я не могу назвать даже их количество», — заявил Иван Сергеевич. «И, как известно, дело не в количестве, а в качестве. Если хотите, я назову сумму, которая мне требуется ежемесячно». «Какова эта сумма?» Они не хотели смешивать две службы в одну. Они хотели все время контролировать деятельность «Валькирии». «С транспортными расходами и использованием спецсредств — $50 000. «Вы будете получать эту сумму», — заверил Фрич. «Эх, мало запросил», — пожалел Иван Сергеевич. «Ну да ладно, увеличу штат, запрошу еще». «Итак, вернемся к нашим овцам», — вернул разговор в прежнее русло Иван Сергеевич. «Господин референт, та информация, которая у вас имеется, ей вполне можно доверять?» «О да, безусловно. Источник надежный». «Меня интересует срок ее давности». «Текущие сутки». «Да, поздновато», — думая о своем, проговорил Иван Сергеевич. «Как на охоту, так и собак кормить. Завтра в 17:00 закажите вертолет. Кто из вас, господа, желает лично познакомиться с мамонтом?» Шведы снова переглянулись. Варберг что-то хотел сказать, возможно, выразить желание, однако референт отчетливо произнес: «Считаю это излишним, господин Афанасьев. Не вижу острой необходимости. Появление незнакомых людей, к тому же иностранцев, может вызвать нежелательную реакцию». Это означало, что Августа выполнила договоренность, что сообщать своему резиденту и в какой форме. Но кроме того, Иван Сергеевич уловил некую струнку брезгливости к больному мамонту. Возможно, срабатывала обыкновенная человеческая защита собственного сознания. Охотников ходить в психушку и смотреть там на больных вряд ли найдешь. А если и найдешь, то у такого желающего наверняка патология, либо профессиональный интерес. «Я тоже считаю, что с мамонтом лучше работать пока только вам», — уточнил Варберг. «При первой же возможности или острой необходимости я бы с удовольствием познакомился с ним».